5. Правило номер 3. Начните с того, что имеете сейчас. Ставки высоки. Высший уровень честной игры – это два счастливых человека, которые ведут осознанную и полную жизнь и в доме, и за его стенами. Теперь, когда вы понимаете ценность возвращения своего времени и ментального пространства ради достижения этого уровня, можно начинать с того, что есть сейчас. Основной принцип правила номер 3 – вы не можете достичь желаемого, не осознав саму себя. Спросите себя, кто я? Кто мой партнер? С каким конкретным намерением я веду эту игру? Ответы на эти фундаментальные вопросы и честная оценка количества карт, которые прямо сейчас находятся у вас в руках, станут отправной точкой для изучения следующих правил честной игры. Приступив к главе, посвященной правилу номер 3, заполните следующую форму. Семейная ситуация. Меня зовут... В настоящее время у меня на руках... карт. Я замужем за... Я вступаю в игру со следующим намерением. Фактор, меняющий правила игры. Первое, что нужно признать в себе самой, каким бы ни был ваш тип личности честной игры, об этом через минуту, вы вполне можете стать фактором, меняющим правила игры в своем браке. Да-да, именно вы. Когда я говорила об этом женщинам, практически из всех сфер жизни, разного семейного статуса, уровня дохода и этнической принадлежности, очень часто сталкивалась с одинаковым сопротивлением. Они говорили, почему осуществлять перемены должна именно я? Я и без того все делаю. Почему я, а не партнер? Ответить может доктор Филлис Коэн, которая более 40 лет работала семейным консультантом. У нее есть высшая научная степень в области психоанализа и психотерапии. Она исповедует такой подход. Все начинается с фактора, меняющего правила игры. Только один человек должен инициировать перемены, чтобы проактивно изменить целую систему. И этот один человек – вы. На самом деле, вы уже инициировали перемены, взявшись за эту аудиокнигу и потратив драгоценное время на знакомство с новой системой, которая может изменить баланс и вдохнуть энергию в ваш брак. Да, конечно, можно ждать, пока партнер сам изменит привычки, но в такой ситуации ожидание может продлиться бесконечно. Когда посуда, стирка и обида нарастают, кто-то должен выступить вперед и сказать «Я больше не хочу так жить». Пока один из партнеров не инициирует перемены, вы оба останетесь в плену старых привычек, предостерегает доктор Коэн, но тут же сообщает приятные новости. Сколько бы лет ни было вашему браку, сколь бы прочными ни были ваши семейные шаблоны и динамика, перемены возможны всегда. А если позволить себе поверить, что гармоничные отношения равноправных партнеров и жизнь, о которой вы всегда мечтали, возможны? Конечно, чтобы перемены стали основательными и долгосрочными, понадобится готовность и участие партнера. Но инициировать перемены должны вы. Не считайте эту обязанность тяжелой работой. Станьте смелым первопроходцем, который поведет семью вперед. Из болота старых привычек. Как пишет стильная цыпочка Нора Эфрон, станьте не жертвой, а героиней собственной жизни. Чувствуете прилив сил? Карты честной игры. Теперь, когда вы согласились стать агентом перемен, пора действовать. Сколько обязанностей по уходу за детьми и ведению дома каждый день лежит на ваших плечах? Сколько у вас карт честной игры на руках? Более подробно обсудим каждую в главе 7. А пока что изучим эти 100 карт вкратце. Они отражают все, что приходится делать в доме и для детей. Теперь вы понимаете, почему у вас вечно столько дел. 100 карт честной игры. Моя система честной игры – состоит из 100 заданий или карт, которые тщательно и продуманно делят домашнюю экосистему на 5 мастей. Домашняя, внешняя, забота, волшебная и дикая. И еще есть две важнейшие карты пространства единорога для каждого из партнеров. Обратите внимание, 60 карт не связаны с детьми. А это означает, что вы можете включиться в систему и начать менять баланс колоды вместе с партнером еще до их появления. Карты домашней масти включают в себя стирку, выбрасывание мусора, составление списка покупок и другие повторяющиеся рутинные дела. Большинство должно делаться каждый день, а многие – в строго определенное время. Возьмем для примера типичную утреннюю рутину матерей и отцов, которая, согласно исследованию, проведенному в Великобритании, должна выполняться каждый день, состоит из 43 дел, в том числе упаковки школьных завтраков и мытье грязной посуды, прежде чем выйти за дверь. А это дополнительные 10 часов 15 минут домашней работы в неделю, причем еще до начала официальной работы с 9 до 5. Карты внешней масти связаны с делами вне дома. Отвести детей в школу, организовать внеклассные спортивные занятия и поменять масло в машине. Примечание. Матери-домохозяйки расскажут, сколько времени они проводят вне дома. Приходится метаться, изо всех сил стараясь справиться со всеми картами. Карты масти заботы. Приучение ребенка к горшку, уход за домашними животными, помощь с выполнением домашних заданий и укладывание детей спать. Это тяжелые карты, требующие значительной поддержки партнера или супруга. К картам волшебной масти относятся моменты истинной близости и укрепления отношений. Празднование дней рождения, успокаивание детей среди ночи, доллар под подушкой от зубной феи. Эти карты требуют долгих часов невидимой эмоциональной работы, но они же приносят родителям самое глубокое удовлетворение. К картам дикой масти я отнесла серьезные события, способные изменить жизнь. Это и смена работы, и утрата любимого человека, и переезд в другой дом. Даже если событие желанное и запланированное, например, рождение ребенка, неправильно разыгранная карта способна разрушить жизнь вашей семьи, карьеру и даже брак. Осторожно! Счет здесь ни к чему. Посмотрев на таблицу 100 карт честной игры, сразу хочется начать вести счет. Вам даже захочется показать таблицу партнеру, то есть швырнуть ему в лицо, и потом сравнивать результаты с подругами. Но ни к чему хорошему это не приведет. Не советую вам так поступать. Да, нужно сделать невидимую работу заметной и посчитанной, но это лишь отправная точка. Это не решение. Иметь и держать. Прежде чем двинуться дальше, нужно понять, что в честной игре означает «держать карту». В данной системе это означает, что вы должны продумывать, планировать и выполнять домашнее дело в полном его объеме. Вот наглядный пример ППВ. Предположим, вы держите карту «покупка продуктов». Ребенок обожает хот-доги с горчицей. Вы замечаете, что ни в шкафу, ни в холодильнике горчицы нет, и включаете продукт в список, который составляете каждую неделю. Это этап продумывания. Затем намечаете день поездки в магазин, спрашиваете партнера и всех домашних, не хотят ли они что-то добавить. Это этап планирования. Едете в магазин, чтобы горчица появилась в холодильнике, прежде чем сын откусит первый кусочек лучшего, по вашему мнению, хот-дога в мире, сделанного с любовью. И с горчицей. Это этап выполнения. В системе честной игры ППВ означает, что тот, кто держит карту, продумывает, планирует и выполняет требования целиком и полностью, без напоминаний, лени, оправданий бездействия и ожидания похвалы по завершении. Возможно, вы уже подумали, ну да, конечно, это нереальный план, мы так не поступаем и никогда не будем. Хочу вас остановить. В ходе отладки системы я снова и снова замечала, что пары, которые решились использовать данный подход, удивительно быстро избавлялись от семейных проблем, обид и пассивно-агрессивного поведения в отношениях. Жизнь стала более функциональной, они перестали даром тратить время, и у обоих партнеров появилось ощущение справедливости. Другими словами, когда люди полностью выполняют дело, за которое берутся, это не просто повышает эффективность, но и исключает необходимость назойливых напоминаний, какая радость для мужей, и ослабляет ментальную нагрузку, радость для жен. ППВ полностью меняет семейную жизнь и всю игру в целом. Такой организационный подход вот уже 50 лет помогает профессиональным компаниям. Каждая из тысяч дел по созданию любимых товаров и их доставке в наши дома поручается менеджерам проектов или лидерам команд, которые должны все продумать, спланировать и выполнить. Нужно продумывать общую потребность, планировать, как и что нужно сделать, а затем убедиться, что разработанный план выполнен кем-то из членов команды в соответствии с требованиями. Любой менеджер скажет, что это самый эффективный способ достичь желаемых результатов. Так почему бы не применить его в домашней организации? Следствие – дело о преувеличениях. Даг живет в Филадельфии и занимается морскими перевозками. Он стал одним из первых моих собеседников после того, как я придумала для честной игры подход ППВ. «За какие домашние дела вы отвечаете целиком и полностью?» – спросила я. «Каждый вечер готовлю ужин», – мгновенно ответил он. Похоже, Даг – современный мужчина, готовый брать на себя больше домашних обязанностей, чем представители прежних поколений. И все же, работая над выбранной темой, я не раз сталкивалась с тем, что, отвечая на подобные вопросы, мужчины преувеличивают объем выполняемой ими работы и своего участия в уходе за детьми. Журналистка New York Times Клэр Кейн Миллер опубликовала интересную статью. «Мужчины стали делать по дому больше, но не так много, как им кажется». И я заставила Дага перечислить конкретные действия по выполнению этой ежедневной и довольно трудоемкой обязанности. Он посмотрел на меня с недоумением. «Все очень просто, я готовлю ужин». Я решила развернуть вопрос. Чтобы приготовить ужин, вам нужно спланировать меню и внести все необходимые продукты в список покупок. Вы это делаете? «Это территория жены», — отмахнулся Даг. «Она планирует меню и делает покупки, а я повар». Я отметила это в блокноте. Налицо было откровенное нарушение подхода ППВ. Более подробно об этом мы еще поговорим. Один из партнеров берет на себя продумывание, разработка плана питания семьи и планирование, составление списка продуктов. А второй – выполнение, готовка. В нашем случае Даг утверждал, что целиком взял на себя ужины по рабочим дням. Хотя его жене по-прежнему приходилось многое делать, чтобы супруг стал супершефом на кухне. Я беседовала с новыми парами, и очень немногие говорили, что кто-то из партнеров исповедует подход ППВ и берет на себя определенные карты целиком и полностью. Пометуя об этом, я начала рассматривать каждое домашнее дело сквозь призму ППВ. Вернулась к изначальному списку и реорганизовала его, выделила все, что необходимо продумывать, планировать и выполнять для каждого домашнего дела. Я проработала все так, чтобы любой человек, партнер, няня и даже мама, понимали, что нужно делать, чтобы выполнить задание целиком и полностью. Описала все детали, ничего не оставив в голове. Похоже, выкроить время на подобное трудновато, да? И все же это нужно, чтобы любой, кто не владеет телепатией, точно представлял, как выполнить задание целиком. Хочу вас обрадовать, я уже сделала все за вас. Вскоре вы с партнером серьезно обсудите, кому лучше взять на себя роль лидера и как использовать ППВ для каждой карты честной игры, опираясь на индивидуальные предпочтения, способности и возможности. А пока что вам необходимо максимально точно оценить, сколько карт вы держите в руках. Вернитесь к таблице 100 карт честной игры или загрузите их с сайта fairplaylife.com и посчитайте те, для которых вы выполняете этапы продумывания и планирования. Пока что не обращайте внимания на выполнение, даже если, признайтесь честно, этот этап тоже на вас. Если попадутся карты, в которых, как вам кажется, вы продумываете и планируете вместе с партнером, выделите себе ее половину. Посчитайте карты и запишите количество. Семейная ситуация. Сколько карт у вас на руках? Меня зовут Ева. В настоящее время у меня на руках 87 карт. Я замужем за. Мое намерение при вступлении в игру. Не пугайтесь. Исследования показывают, что женщины несут на своих плечах более тяжелый груз домашних дел и обязанностей по воспитанию детей, чем мужчины. Определив количество карт, которые оказались у вас на руках, сделайте глубокий вдох. Не советую предъявлять огромный список партнеру, чтобы он понял, кто выполняет львиную долю работы, пока не начнете реальную игру, о чем мы поговорим в следующей части аудиокниги. Тогда у обоих будут средства, позволяющие оценить, у кого сколько карт, которыми они распоряжаются в полном объеме. Вопрос. Но сколько карт должен получить каждый партнер? Ответ. Справедливое количество. Позвольте объяснить. Я обедала с подругой Клэр. Она любит обсуждать сложные гендерные проблемы и сейчас спросила меня прямо в лоб, почему честная игра, а не равная? Ты всегда говоришь о равном времени, так почему же и работу нельзя делить поровну? Отличная мысль, улыбнулась я. Я действительно верю, что время создано равным. Каждый имеет право выбирать, как ему проводить свое. Но когда речь заходит о реальном разделении труда, карты вовсе не обязательно делить поровну, потому что справедливость не всегда равенство, а равенство не всегда справедливость. Когда список дел начинает разрастаться, женщинам всего мира хочется начать жаловаться на мужей. Он и половины этого не делает. Но я поняла, что пары, которые стремятся к полному равенству или требуют равноправного партнерства, но не получают этого, быстро сдаются. Выиграть можно только с помощью справедливости, а о численных показателях поговорим позже. Определите свой тип. Обсудив с сотнями женщин их домашнее положение, я обнаружила, что они чаще всего относят себя к одному из четырех типов личности по количеству карт, находящихся у них на руках в данный момент. Возможно, вы заметите в себе черты двух или более типов, но если говорить о доминирующем, кто вы сегодня? Самоидентификация наверняка изменится с началом игры, но это зависит от того, как вы с партнером сможете обсудить и будете обсуждать в дальнейшем карты. Итак, кто же вы? Новая суперженщина. У вас на руках не менее 60 карт. И при этом вы работаете вне дома с полной занятостью. В 70-е годы приставка «супер» была знаком отличия для работающих матерей. Карьера, семья, дети, друзья, увлечения. Посмотрите, как я со всем справляюсь. Но если вы относитесь к числу современных суперженщин, которые поставили галочки во всех клеточках и с головой ушли в бесконечный цикл работа, родительство, сон и все сначала, то даже если ваша работа находится в пространстве единорога, вы наверняка испытываете усталость от принятия решений и давно пробили потолок переутомления, поскольку не просто держите все эти карты, но и выполняете все связанные с ними обязанности. Если не проявить осторожности, можно быстро дойти до критической точки. Новые суперженщины, с которыми я беседовала, были самыми компетентными, честолюбивыми и успешными, с какими мне только доводилось встречаться. И все же многие подумывали бросить работу. И каждая жаловалась на какие-то болезни и недомогания. Каждая! Почти все страдали от бессонницы, что неудивительно, поскольку нарушение сна – это ночное проявление дневных забот мозга. Новые супер-женщины часто говорят: «Я просто не могу перестать думать. У меня нет времени на себя. Я дошла до предела. Если на меня свалится еще хотя бы одно дело...» Такой женщине трудно поручить продумывание, планирование и выполнение супругу, особенно если она считает, что способность заниматься сразу несколькими делами – это и есть ее суперсила. И все же что-то нужно отдать, поделиться ответственностью, прежде чем выпадет карта дикой масти, которая перевернет все в доме. Представьте, как смешанное удовлетворение, которое вы часто испытываете, сознавая, что добились всего сами, сменится приятным чувством расслабления после 8 часов спокойного сна каждую ночь. Случайная традиционалистка. У вас на руках не меньше 60 карт, и вы либо работаете с частичной занятостью, либо выбрали путь домохозяйки и матери. Вы традиционалистка в том смысле, что в вашей семье главным добытчиком остается партнер. Но при этом вы не планируете поддерживать традиционное гендерное разделение обязанностей в доме. Вы наверняка намеревались работать и даже когда-то считали себя современной суперженщиной. Но теперь оказались в числе 43% высококвалифицированных женщин, которые, став матерями, по разным причинам позабыли про карьеру. Вам нравится быть дома. Вы благодарны супругу и работодателю за гибкий график. И все же порой хочется активизировать карьеру или былые навыки. Но когда домашние обязанности поглощают все время, вторая смена, даже за зарплату, уже не кажется достойной затраченных на нее усилий. Случайная традиционалистка часто говорит себе: «Я не думала, что работа и семья будут сочетаться в моей жизни именно таким образом. Что со мной произошло? Куда уходит мое время?» Представьте, что вы тянете стоп-кран, и стремительно несущийся поезд жизни останавливается. Пора обговорить с партнером новую сделку. Сознательная традиционалистка. Вы сознательно выбрали более 60 карт, потому что приняли осознанное решение выполнять больше обязанностей по дому и уходу за детьми, чем супруг. Сколько вы себя помните, вам всегда хотелось посвятить жизнь дому. Домашние обязанности приносят истинную радость и удовлетворение. В роли жены и матери вы гордитесь собой. Кто еще смог бы так сосредоточиться на всех мелких и незаметных деталях домашней жизни? И все же вам часто кажется, что в сутках слишком мало часов, чтобы справиться со всеми делами. Поскольку вы воспринимаете положение домоправительницы как исключительно личную ответственность, и супруг с этим радостно соглашается, вас мучают тяжкие чувства вины и стыда. Эти чувства не позволяют вам просить о помощи, делать перерывы и уделять время себе. Когда поход к дантисту кажется непозволительной роскошью, мысль о пространстве единорога представляется пустой фантазией. Возможно, вам действительно хочется чего-то большего, но вы не можете признаться в этом другим матерям-домохозяйкам, не терзаясь чувством вины. Вы не хотите казаться неблагодарной. Вы сами выбрали эту жизнь. Но время идет. И с каждым годом возможность возвращения к прежнему «я» слабеет. Сознательная традиционалистка часто говорит: «У меня нет времени для собственной души. Моя страсть – мои дети. Управление домом – моя работа». Но представьте, что произошло бы, если бы вы позволили себе расширить собственную роль, стать не только женой и матерью, ощутить радость открытия собственного «я». Умеющая сотрудничать. Счастливица. У вас на руках менее 60 карт. Возможно, вы работаете вне дома, а может, нет. Как бы то ни было, вы с легкостью добиваетесь сотрудничества. Вам повезло найти партнера, который с готовностью берет на себя справедливую долю домашних дел, благодаря чему у обоих есть время для себя, друзей и пространство единорога, трио счастья. Чтобы все в доме шло своим чередом, вы откровенно обсуждаете домашние дела и обязанности по уходу за детьми. И все равно честная игра будет вам полезна. Поначалу может показаться, что на кухне оказалось слишком много хозяек, потому что вы оба захотите стать лидерами. От того, что посудомоечную машину разгружают сразу двое, работа быстрее не делается, вы будете лишь мешать друг другу. Честная игра поможет оптимизировать эффективность. Где восходит ваша луна? Определив свой доминирующий тип честной игры, как знак зодиака, разберитесь с дополнительным. Возможно, ваша луна восходит в одном из следующих дополнительных типов. Или по-моему, или никак. Я. В этом мне нужна помощь. Тоже я. Нет, не так. Ладно, я сама все сделаю. Вы часто жалуетесь, что приходится все делать самой. И в то же время не хотите уступать контроль из-за мнения, что наилучший образ действий ваш. Даже если вы более компетентны в продумывании и планировании, склонность сомневаться в партнере, выискивать ошибки и создавать среду, в которой именно вам нужно заниматься мельчайшими деталями, принесет больше вреда, чем пользы. Когда вы просто поручаете партнеру выполнение поручений, возможно, экономите время, но это утомительно для вас, а он чувствует себя несмышленным ребенком. Все это ведет к дальнейшей разбалансировке распределения домашних обязанностей. Представьте на мгновение, что вы позволяете себе отказаться от материнского контроля и даете ему возможность принять на себя определенную часть дел в полном объеме. От начала до конца. Разве не лучше иметь рядом равноправного партнера, а не человека, который постоянно твердит: «Если ты скажешь мне, что и как делать, я тебе помогу». Я сама. Сколько бы карт ни оказалось у вас на руках, луна может взойти и в этом типе личности. Работаете ли вы вне дома или выбрали жизнь матери-домохозяйки? Вы самая напряженно работающая мать в мире и хотите, чтобы усилия были оценены по достоинству. Я все сделала, и вы все мне должны. А когда предлагают помощь, вы сразу же отказываетесь, говоря: «Все нормально, я все сделала сама». Груз обязанностей помогает вам чувствовать себя важной и необходимой. Вы не хотите передавать часть карт, чтобы не ослабить ощущение собственной значимости. Домашнее хозяйство играет важную роль в вашей идентичности. Для таких женщин в поп-культуре есть свое название – мать-мученица. Если засиделись допоздна, помогая детям готовить уроки, или не позавтракали, чтобы отвезти их домой, остановитесь и посмотрите в зеркало заднего вида. Попробуйте представить, как появится новая версия вашей личности. А для этого нужно отказаться от роли «я сама» и начать вместе с партнером путь к справедливому распределению обязанностей. Короткий опрос. К какому типу личности честной игры вы относитесь? Вы хотите провести выходные с подругами. О чем думаете, готовясь к встрече? А. Я должна работать, но ведь можно посидеть у бассейна, одновременно отвечая на служебные звонки и текстовые сообщения из дома. А с детьми можно пообщаться в фейстайм. Конечно, покажется, что я никуда не уезжала, но ведь умение быть в двух местах одновременно – это моя суперсила. Если что-то случится и придется вернуться домой или в офис, я заранее договорилась в отеле насчет преждевременного отъезда, ведь это я планировала и бронировала отель на всю группу. Б. Заберите меня отсюда. Может, в мое отсутствие партнер поймет и оценит все, что я делаю. Конечно, я не оставлю его без помощи. Детское питание приготовлено, белье выстирано и отглажено, список дел на холодильнике, так что думать ему не придется. И все же в глубине души надеюсь, что у него не выйдет, ну, кое-что по мелочи, и он поймет, как трудно управляться с домашними делами. А я буду пить заслуженную маргариту возле бассейна. В. Мне не нравится перекладывать домашние дела на кого-то другого. Не хочу нагружать мужа или детей. Я попросила маму приехать и помочь по дому. А если нужно будет вернуться пораньше, я сделаю это. Г. Я так счастлива, что удастся пообщаться с подругами, зная, что муж совсем справится. В качестве благодарности предложу ему самой посидеть с детьми в следующие выходные, чтобы он мог пообщаться с друзьями. Д. Хотя мне эта поездка нужна больше, чем кому бы то ни было, я редко бросаю детей на ночь. Они не любят, когда я уезжаю. Наверное, все же не поеду. Е. Не могу поверить, что для двухдневной поездки нужно столько спланировать заранее. Уверена, все пойдет в разнос, хотя я целый час обдумывала все возможные варианты и объясняла мужу, как справиться с большими и мелкими проблемами. Чтобы быть уверенной, что дом не сгорит, а дети не потеряются, буду брать телефон с собой к бассейну, чтобы постоянно все проверять. И уж поверьте мне, я буду. Ответы. Если вы выбрали А, вы новая суперженщина. Если вы выбрали Б, вы случайная традиционалистка. Если вы выбрали В, вы сознательная традиционалистка. Если вы выбрали Г, вы умеющая сотрудничать. Если вы выбрали Д, ваша луна восходит в знаке «Я сама». Если вы выбрали Е, ваша луна восходит в знаке «По-моему» или «Никак». За кем вы замужем? Говорят, что самое важное решение женщины – это выбор того, за кого она выходит замуж. Но исследования показывают, что вы совсем не знаете этого человека, пока не появятся дети. Я беседовала со множеством женщин об определении ролей и обязанностей по дому, они рассказывали о поведении партнеров, мужей, отцов, и мне стало ясно, что мужчин можно разделить на 5 типов. С кем вы живете сейчас? Большой ребенок. Ваш партнер – человек веселый, легкий, спонтанный, жизнерадостный, но часто путающий границы между собой и детьми. Не уважает правил дома, даже установленных им самим, и отвергает структуру и другие попытки формализовать тайм-менеджмент в семье. Он не убирает за собой, не вызывается помогать. И не потому, что не умеет, хотя порой ведет себя так, словно действительно не умеет, и хитрит, чтобы уклониться от работы. Поскольку вы все можете, он по умолчанию полагает, что более трудные и неувлекательные домашние дела ложатся на ваши плечи. Он не ценит того, что вы делаете, а часто жалуется: «С тобой так скучно! Расслабься!» Традиционалист. Партнер берет на себя роль добытчика, считает вас хранителем семейного очага и ценит ваши домашние дела. Но его не заботит, работаете ли вы вне дома. Он придерживается традиционного представления о распределении домашних обязанностей, не проявляет гибкости, не стремится к переменам и не интересуется, каким образом в дом попадают пончики. Когда что-то идет не так, обвиняет вас. А если что-то и выполняет, требует огромной похвалы. Ведь это он делает самую важную работу, зарабатывает деньги. Вы замужем за традиционалистом, если постоянно получаете токсичные сигналы. Чем ты занималась целый день? Если тебе не хватает времени, ищи помощников. Тебе нет смысла идти работать. Я зарабатываю, а ты хочешь, чтобы я еще и... Где масло? На работе ваш партнер – компетентный лидер, способный самостоятельно продумывать, планировать и выполнять, а также эффективно делегировать обязанности. Но стоит переступить порог дома, как эти замечательные организаторские способности и умение эффективно распоряжаться временем куда-то исчезают. Оказавшись в собственном замке, мужчина становится совершенно беспомощным и во всем полагается на вас. Открыв дверцу холодильника и не обнаружив на привычной полке масла, он словно в мультфильме печально возопит: «Дорогая, а где масло?» Партнер именно таков, а вы продолжаете надеяться на перемены. Но если он не усвоит подход ППВ и не примет на себя роль лидера, то так и будет искать постоянные оправдания. «Ты сделаешь это намного лучше. Ты должна была мне напомнить. Я забыл, просто я не привык о таком думать. Ты в нашем доме начальник». Один шаг вперед, два шага назад. У партнера лучшие намерения. Он всегда готов протянуть руку помощи и согласен взять на себя определенные домашние обязанности. Но часто откусывает больше, чем может проглотить, потому что ему трудно реалистично продумывать и планировать. Он теряет концентрацию и не выдерживает графика. А потом ему трудно просить о помощи. Партнер расстраивается, что подвел вас. В конце концов, оказывается, что мужчина не умеет эффективно планировать и приходится отступить. Проще будет, если ты просто скажешь, что нужно делать. Больше, чем большинство. Ваш партнер уже все делает. Он привык, что время создано равным, и понимает, что у вас обоих его очень мало. Ему свойственна гибкость мышления и гибкость графика. Он всегда рад выполнить дело очередной карты, и у вас не возникает чувства, что он делает вам одолжение. При неизбежных ошибках он не винит вас. И все же, как и все партнеры, не полностью понимает, что требуется для ведения семейного корабля. Хорошие новости! Как только такой мужчина познакомится с подходом ППВ, он быстро превратится из счастливого исполнителя в равноправного партнера. Я называю такой тип даже больше, чем большинство. Короткий опрос. Кто ваш партнер? Вы уехали на выходные. По возвращении вас встречают следующим образом. А. В доме царит порядок, дети довольны и накормлены. Все так же, как было, когда вы уезжали? Ну, не совсем, но вам повезло. Вы отлично провели выходные, а муж совсем справился. Б. Вы оставили подробные инструкции, и дом уцелел. Первый вечер после возвращения вы посвящаете похвалам в адрес мужа, который все сделал правильно. В. В доме царит умеренный беспорядок. Незаконченный школьный проект на обеденном столе, груда нераспечатанных конвертов. На кровати куча выстиранного белья, у мужа были лучшие намерения, но справился неважно. Вам предстоит выслушать длинный список причин, почему ему не удалось то или другое. «Я рад, что ты вернулась», — искренне говорит мужчина, когда вы переступаете порог дома. Г. В доме полный беспорядок. Дети с радостью делают, что им угодно. Вы входите и спрашиваете, когда детей последний раз купали или кормили на кухне, а не у телевизора. В зависимости от продолжительности отсутствия, беспорядок может быть от умеренного до абсолютного. Будьте готовы, что кто-то разрисовал стены, но от мужа вы услышите лишь одно: «Расслабься». Д. Дом выглядит куда лучше, чем во время отъезда. Благодаря усилиям уборщицы или свекрови, которая взяла все в свои руки. Обо всем этом вы договорились заранее и оплатили при необходимости. Поскольку мужу много делать не пришлось, он чувствует себя вполне комфортно и даже может сказать: «У нас все в порядке, тебе следует почаще уезжать». Ответы. Если вы выбрали А, ваш муж больше, чем большинство. Если вы выбрали Б, ваш муж где масло? Если вы выбрали В, ваш муж шаг вперед, два шага назад. Если вы выбрали Г, ваш муж большой ребенок. Если вы выбрали Д, ваш муж традиционалист. Осторожно! Определение типа супруга или партнера – это только для вас. Не стоит навешивать ярлык, не обеспечив полного контекста. Это не пойдет на пользу отношениям. Но вы можете лучше понять собственное намерение по вовлечению партнера в честную игру. Между нами говоря, как только вы оба включитесь в нее и установите равенство в доме, партнер естественным образом приблизится к типу больше, чем большинство. И в этот момент вы оба будете счастливы от того, за какого же замечательного парня вышли замуж. Каково ваше намерение? Опра однажды сказала: «Намерение – это причина и следствие. Именно оно определяет результат». Теперь, когда вы осознали себя и лучше поняли партнера, настало время прояснить ваше намерение по изменению игры. Ответ в значительной степени повлияет на то, как вы с партнером будете обсуждать и вести честную игру. К какому результату вы стремитесь? Вот что говорили разные женщины. «Я хочу реже испытывать чувство обиды. Я хочу, чтобы меня уважали и ценили за все, что я делаю для семьи. Я хочу, чтобы партнер понимал и ценил все, что я делаю для дома. Я так устала бежать со скоростью 100 км в час. Мне нужна помощь. Партнер помогает, но мы не всегда соглашаемся в том, что важнее. Нам нужно изменить приоритеты. Наш брак кажется равным, но он совершенно неэффективен. Мы спорим, кому и что нужно делать. Нам нужно четко определить роли и обязанности. Я хочу перестать пилить мужа, и мне надоело быть в семье начальником. Я хочу иметь больше времени для работы над собственными проектами. Я готова вернуться к работе. Чтобы это произошло, мне нужна помощь партнера. Я хочу отдохнуть ментально. Я хочу снова веселиться. Семейная ситуация. Каково ваше намерение в честной игре? Меня зовут Ева. В настоящее время у меня на руках 87 карт. Я случайная традиционалистка, и моя луна восходит в знаке «по-моему» или «никак». Я замужем за мужчиной типа «где масло?». Мое намерение при вступлении в игру – вернуть мое время и утвердить свое пространство единорога. Разговор. Поздравляю! Вы только что завершили описание своей семейной ситуации и теперь готовы к первому разговору по изменению правил игры. Помните, кто-то должен сделать первый шаг, и этим кем-то будете вы. Ага, слышу ваше ворчание. Значит, мне нужно убедить мужа обсудить все детали нашей домашней жизни? Как только он услышит слова «нам нужно поговорить», он либо отключится, либо найдет что-то важное, что нужно сделать немедленно, например, разобраться в ящике стола. Муж начнет сопротивляться предложению поговорить, потому что услышит нечто определенное. «Ага, у меня снова какие-то неприятности». Постарайтесь не вызывать оборонительной или покорной реакции. Для этого воспользуйтесь особым языком переговоров, который поможет начать разговор так, чтобы не напрягать его. Ведь игру предстоит вести обоим. Без готовности и участия мужчины перемены невозможны. Все начинается с серьезного и увлекательного разговора. И все же предложение создать эффективную, справедливую и гармоничную атмосферу в доме, даже если вы страстно желаете и знаете, что заслуживаете такого изменения динамики, может прозвучать провокационно. Дуглас Стоун вел мой любимый курс на юридическом факультете. Он написал книгу, которой я много раз пользовалась и в работе, и в жизни – «Трудные разговоры». В ней доступно объяснено, почему разговор с супругом об изменении динамики семейной жизни может стать весьма рискованной игрой. Почему так трудно определить, следует ли уклониться или вступить в бой? В глубине души мы знаем правду. Если попытаемся уклониться от проблемы, то почувствуем, что нами пользуются, нашими чувствами пренебрегают. Мы будем гадать, почему не удается остаться самими собой и лишим партнера возможности изменить что-то к лучшему. Но если вступить в бой и атаковать проблему, все может стать еще хуже. Нас могут отвергнуть или обвинить. Мы можем причинить другому человеку боль, хотя и не намеревались этого делать. Тогда отношения пострадают. Эти сложные и многослойные эмоции не раз встречались в интервью. В этих фразах вы наверняка узнаете некоторые токсичные сигналы и типы личностей, о которых мы говорили. «Я знаю, что-то нужно менять, но боюсь, что он не пойдет на перемены». «Это слишком трудно, лучше не заговаривать об этом». «Я предпочту и дальше действовать по-своему, чем объяснять мужу новое». «Я не привыкла просить о помощи, все делаю сама». «Не хочу признаваться, что мне нужна помощь, что я не могу все сделать сама». «От мысли, что придется обсуждать с мужем все, что я делаю в течение дня, мне хочется кричать». «Я не хочу постоянно говорить ему, что делать. Я боюсь, он начнет защищаться, и мы поругаемся. Я даже не уверена, чего просить. Я так и слышу его слова. Я и без тебя делаю по дому больше, чем другие парни, а ты хочешь от меня еще большего?» «Я не должна просить о помощи. Он обязан сам все понять. За время, которое уйдет на этот разговор, я сама все сделаю». Может быть, я боюсь, а может, горжусь своей работой. Как бы то ни было, мне не хочется просить о помощи. А если он откажется? А если я пойму, что наши отношения совсем не такие, как мне казалось? Просто попроси. Когда Хаффингтон-Пост опрашивал разведенных женщин, что им хотелось бы изменить в браке, многие отвечали: «Мне нужно было просить о помощи, когда это было необходимо». Блогер Валенсия Мартон печально пишет: «Я думала, что должна быть супермамой и женой. Стремилась к полному совершенству. Считала, что обязана заниматься воспитанием детей, домашними делами и готовкой, но при этом выглядеть так, словно только что сошла с подиума. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне всего лишь нужно было сказать бывшему мужу: «Мне нужна помощь». Теперь я осознаю, что если бы сказала о своих чувствах, семейная жизнь могла сложиться иначе. Если вы медлите с серьезным разговором и не пытаетесь откровенно рассказать мужу о собственных чувствах и потребностях, знаете что? Вы уже начали разговор о домашней жизни. Когда мои клиенты сопротивляются идее откровенного диалога, направленного на решение проблем, я всегда беру на себя роль посредника. «Но я не хочу обсуждать со своим старшим братом папино завещание. Это слишком тяжело», — слышу я. На это отвечаю: «Но вы уже обсуждаете это. Закатываете глаза и молчите. Ваши опоздания на каждую встречу говорят о многом, даже если не говорите словами». Осмелюсь предположить, то же самое происходит между вами и мужем. Вы уже беседуете, пусть даже невербально. А этот язык – самая громкая форма общения. И вот несколько примеров. В ответ на вопрос мужа «Чем ты занималась целый день?» Мэриан показала видеозапись той колоссальной невидимой работы, которую она выполняла по дому. «Это доказывает, что я не трачу время на ненужные дела». Когда ящик для использованных подгузников наполнился, Лидия выставила его в коридор и ушла. Если я не выброшу все это, может быть, он поймет намек? Когда муж отправляется в супермаркет, Лори отключает телефон, чтобы он не мог позвонить и спросить, что нужно и где это найти в магазине. Джулия порой играет в опоссума, когда маленький сын среди ночи приходит в родительскую спальню. Тогда подниматься приходится мужу. Диана оставляет партнеру записки со списком дел на зеркале в ванной. На них она пишет просто: «Не забудь». Когда муж забывает переложить белье из стиральной машины в сушилку, Стелла складывает влажное белье прямо на его подушку. Если муж не предупреждает Стейси, что задерживается, она просто не пускает его в дом до конца ужина. «Я просто ухожу», говорит Венди. Если муж не успевает собраться вовремя, она уходит одна. «Увидимся там». Труди не соглашается на секс, пока вся посуда не перемыта и не расставлена по местам. Признайтесь, вы уже ведете разговор о том, кто и что делает в отношениях, в той или иной форме. Давайте переключимся с молчаливых разговоров на реальные. Короткий опрос. Как вы общаетесь? Пассивно-агрессивные напоминания, безмолвные обвинения, уклонение от общения с партнером, буквальное и эмоциональное, говорит о многом. Так некоторые из нас ищут облегчения. Когда мы не уверены, что получим необходимую помощь, кто-то прибегает к экстремальным способам достижения желаемых результатов. Как вы общаетесь в тяжелые дни? Затянуто. Бла-бла-бла. Вы говорите, но никто не слушает. Командный тон. Манера армейского сержанта не пользуется популярностью в войсках. Неудачное время. Вы высказываете недовольство и просите о помощи в неподходящее время. Спасибо за букет, дорогой, но ты забыл купить моющее средство. Вернись в магазин, пока он не закрылся, хорошо? Неудачный выбор слов. Я не собиралась ничего говорить, но я терпеть не могу, когда ты... В следующий раз нужно сделать так. Все или ничего. Ты никогда не меняешь туалетную бумагу. Ты всегда оставляешь сиденье поднятым. Воспоминания о прошлом. В прошлый раз ты забыл. Закипание. Я не собиралась ничего говорить. Ты просто вывел меня из себя. Не начало. Сдвиг. Вы с партнером уже обсуждаете домашние обязанности. Причем не самым позитивным или конструктивным образом. Дженнифер Вальдбургер, психолог и просветитель, которая помогла тысячам родителей во всем мире, предостерегает. Главная причина многих семейных проблем – разделяющая коммуникация. Станьте тем, кто первым изменит тон разговора. Подход «я права, ты не прав» ни к чему хорошему не приведет. Перейдите к реальному сотрудничеству. Разговаривая с мужьями и отцами, я поняла, что большинство мужчин позитивно реагируют на прямоту и откровенные просьбы о помощи. Я предпочел бы, чтобы жена не кидала укоризненные взгляды, развешивая белье, а просто попросила помочь, сказал Марк из Сан-Антонио. Поймите, прося партнера о помощи, вы обращаетесь не к помощнику, который выполняет поручение, а к равноправному партнеру. В книге «Достало» или «Крепкое женское плечо» Джемма Хартли очень точно объясняет разницу. Помощь означает «это не моя работа». Помощь означает «я оказываю тебе услугу». Помощь означает «это твоя обязанность». Помощь означает, что помощник делает что-то вне своего круга обязанностей. Равноправное партнерство означает полный отказ от идеи помощи и переход к равноправному выполнению обязанностей. Памятуя об этом различии, вернитесь к своему намерению восстановления баланса карт и сформулируйте откровенное приглашение в честную игру. Запаситесь терпением. Можете сказать: «Послушай, я прочитала эту книгу и задумалась о нашей домашней работе. Мне хочется попробовать новый способ совместного, ключевое чувство, труда. Я хочу, чтобы атмосфера нашего дома стала более сбалансированной и эффективной, чтобы у обоих появилось больше времени для своих увлечений. Мы не должны быть только родителями. Тебе это интересно?» Что бы вы ни сказали, первый разговор должен быть коротким и конкретным. Поговорите в тот момент, когда дети чем-то заняты. Не пытайтесь убедить партнера задуматься о перераспределении домашних обязанностей, когда стараетесь успокоить орущего младенца и одновременно заказать пиццу. Пригласите его к беседе, когда в доме тихо и спокойно, а вы оба расслаблены. Главное – это подготовка. Если мое предложение придумать первую фразу кажется слишком искусственным, подумайте, что несколько минут стратегического планирования могут полностью изменить восприятие слов. Вы же не идете на собеседование и не проводите презентацию на родительском собрании, не подготовившись, верно? Слова и поведение влияют на то, как вы будете услышаны миром. Дома происходит то же самое. Конечно, вы хотите говорить искренне, хотите быть собой. Вы не пытаетесь продать мужу страховой полис. В то же время нужно тщательно подобрать слова и высказать собственные чувства так, чтобы вовлечь партнера в разговор и не отпугнуть. Приглашение будет приятно, если вы сделаете мужчине предложение, соответствующее типу личности. Что можно сказать? Чтобы начать игру для двух игроков, я предложила своему мужу больше контекста, меньше контроля, четко определенные ожидания. И жену, которая не будет кричать на него в присутствии детей каждый раз, когда он забудет выбросить мусор. Как же пригласить в честную игру вашего супруга, чтобы в выигрыше остались оба? В зависимости от типа личности предложение может звучать по-разному. Если вы замужем за большим ребенком, предложите сыграть в игру, которая сделает домашнюю работу более эффективной и занятной. Что может понравиться такому человеку? Меньше занудных нотаций и больше гибкости. Можете сказать: «Мне бы хотелось попробовать новый способ совместной работы, который сделает нас такими же, как до появления детей». Если ваш муж традиционалист, нужно обратиться иначе. Не просите его измениться, а предложите поддержать вас. Разыграйте свою потребность в пространстве единорога. Попробуйте так. Мне хотелось бы испытать новый способ использования времени так, чтобы я смогла вернуться к увлечениям вне дома. Что может привлечь его? Он получит более счастливую и довольную жену, с которой будет приятно общаться. Если супруг относится к категории «где масло», предложите ему изучить новую систему домашнего менеджмента, которая избавит вас от неэффективности и сделает жизнь более гармоничной и приятной для обоих. Что может привлечь его? Партнерша, которая предлагает ему лидерскую роль. Если партнер вечно делает один шаг вперед, два шага назад, предложите изменить баланс так, чтобы он мог добиться успеха. Что может привлечь его? Осознав контекст, партнер с легкостью справится со своей ролью, причем не сталкиваясь с сомнениями в его вкладе или критикой его усилий. Партнера из категории «больше, чем большинство» можно привлечь предложением еще лучшего способа сотрудничества ради повышения эффективности. Его не придется долго убеждать, потому что вы и без того эффективно общаетесь. Но обещание чего-то более интересного никогда не повредит. Просьба ответить. Первый тет-а-тет с партнером, посвященный изменению правил игры, должен длиться менее 5 минут. Меньше процента вашего дня. Нет необходимости объяснять всю систему честной игры. Нужно лишь пригласить партнера к столу. Если разговор начнет вас раздражать, возьмите себя в руки и вспомните, что заслуживаете партнера, который ценит вас и ваши отношения настолько, что согласится играть. В каждом приглашении есть пометка «Просьба ответить». Поэтому нужно назначить новую дату, место и время, когда можно будет более подробно обсудить новый способ домашнего сотрудничества. И в этот день приступайте к изменению баланса колоды. Приглашение на честную игру. Дата. Место. Время. Пары, которые уже используют систему честной игры, говорили, что выбор нужного места и времени жизненно важен. Женщины обнаружили, что лучше всего для этой цели подходят годовщины свадьбы, день Святого Валентина, дни рождения и субботние свидания. Поначалу такие дни казались мне самыми неудачными для обсуждения изменения баланса домашних дел, но собеседницы пояснили, что в такой обстановке партнеры с большей готовностью участвовали в разговоре о будущем отношений. В годовщину свадьбы мы отправились в поход, любовались закатом с вершины горы. И разговаривать об отношениях было легко, потому что мы ощущали истинную близость и были готовы к сотрудничеству. Мы пошли в любимый ресторан. Ссориться никому не хотелось, и разговор шел естественно. Все произошло в мой день рождения. Когда он спросил, чего мне хочется, я ответила: «Новый план игры для еще более счастливого брака». Отказать он просто не мог. Следствие. Дело о средах. все еще не уверены, что ваш партнер согласится играть? Когда жена захотела обсудить изменение распределения домашних обязанностей, я поначалу не согласился, признается достопочтенный доктор Стивен Трит, психотерапевт и семейный консультант. Особенно, когда она предложила мне взять на себя заботу о детях и домашние дела по средам. Я подумал, но я же в этот день встречаюсь с пациентами. Среды всегда были на ней. Но супруге по-настоящему нужен был свободный день. Она хотела пойти на курсы в местный колледж. Я оценил откровенность и захотел помочь. Вскоре я взял на себя все домашние обязанности по средам, забирал дочку из школы, помогал ей с уроками и делал все, что обычно. И знаете, что оказалось? Домашняя работа вовсе не помешала ни мне, ни моей работе. А главное, мы очень сблизились с дочерью. Спустя 20 лет, в день ее свадьбы, она сказала, что больше всего в папе любила наши среды. И я улыбнулся жене. Конечно, тогда мы не знали о честной игре, но сделали именно это – изменили баланс колоды. Я так благодарен супруге, что она предложила эти перемены.